Великий инквизитор Фома Торквемада. Святитель Иоанн Златоуст говорил в конце IV века: «Христианам не дозволено уничтожать заблуждение силою. Они могут вести людей к спасению единственно убеждением, разумом и любовью». Прошло немного времени, и император Феодосий впервые издал указ об инквизиции, что в переводе на русский язык означает «розыск». Имелся в виду розыск людей, которые пытались переманить христиан в языческую веру. Такие воинствующие язычники подвергались, как правило, штрафу, в крайнем случае – выселению из города. Противники христианства почувствовали полную безнаказанность и широко развернули свою деятельность. Особенно активными в Европе были так называемые манихеи. Эта секта исповедовала дуализм, двойственность мира, где на равных существуют два бога – добрый и злой. Последователями манихеев были секты катаров и альбигойцев, которые сумели привлечь на свою сторону немало людей во Франции, Италии, Германии и Испании. В Испании инквизиция как церковное учреждение появилась только в начале XIII века. Святой Доминик, который рассматривал дела против христиан-еретиков, употреблял в их отношении только такие меры: наложение на заблуждающихся христиан поста и покаяния, запрет на причащение в течение определенного времени. А в самом крайнем случае, если человек упорствует в ереси, отлучение от церкви. В 1460 году король Генрих Кастильский вообще отменил инквизицию за ненадобностью. Будущему великому инквизитору Испании Фоме Торквемаде, превратившему эту цветущую страну в огромную площадь для сожжения еретиков, было в то время 40 лет. Фома Торквемада родился в 1420 году и получил прекрасное образование. Он имел страстную и непредсказуемую натуру. Фома сбегает из родительского дома и путешествует по Испании. В Кордове Фома влюбился в местную красавицу, но та отвергла его, предпочтя непривлекательному Фоме силача Мавра. Любовники скрылись в Гранаде, последнем оплоте мавританского владычества на Пиренейском полуострове. Сердце Торквемады было разбито. Он люто возненавидел мавров и весь Гранадский эмират вообще. С тех пор Фома превратился в сурового аскета. Он и сам не заметил, как стал ненавидеть не только мавров и евреев, но и всех тех католиков, которые радовались жизни, любили дружеские застолья, общество красивых женщин. Торквемада четко определил для себя: это еретики. Они только и делают, что наслаждаются жизнью и не слишком усердствуют в посещении церковных богослужений. Сам он навсегда запретил себе любые житейские радости. Фома поступил в монашеский орден доминиканцев и быстро прославился как блестящий оратор и обличитель ересей. Вскоре он стал духовником юной кастильской принцессы Изабеллы, и она, с детства будучи ревностной христианкой, целиком и полностью попала под влияние Торквемады. В то время Кастилия враждовала со своим давним соперником – соседним королевством Арагон. Никто не догадывался, что принцесса Изабелла и наследный принц Арагона Фердинанд любят друг друга. Но об этом знал духовник Изабеллы, и Фома Торквемада устроил тайное венчание влюбленной пары. Вскоре Изабелла и Фердинанд взошли на престолы своих королевств И таким образом состоялось историческое объединение Кастилии и Арагона под одним скипетром. Отныне это было единое королевство Испания. Торквемада получил огромную власть на всей территории Испании. Как же он ею распорядился? Расписав королеве Изабелле, какой вред обществу наносят еретики и крещенные евреи, Торквемада заставил ее не просто возродить инквизицию, а ввести по всей Испании чрезвычайные трибуналы. Эти судилища имели право практически безо всякого следствия сжечь любого подозреваемого на костре, добившись его признания в ереси под страшными пытками. Трибуналы конфисковывали имущество не только осужденных, но даже просто заподозренных в ереси граждан. По приказу Торквемады на кострах инквизиции было сожжено более 10 000 человек, сотни тысяч брошены в темницы. Львиная доля казненных и замученных инквизицией испанцев не имели никакого отношения ни к ереси, ни к еретикам. Это были жертвы доносов, сведения счетов и жажды обогащения. Множество людей спешили стать шпионами инквизиции, чтобы спастись от обвинения в ереси, а некоторые, чтобы получить долю от конфискованного имущества так называемых еретиков. У нас в Испании дошло до того, что господа боятся своих слуг, а родители – детей. Во время дружеского общения мы все время мучимся вопросом, а не донесет ли на меня мой лучший друг? Папа Римский Сикст IV, который утвердил Фому Торквемаду в звании великого инквизитора, очень скоро пожалел об этом. В Ватикан потоком шли жалобы из Испании на несправедливые зверства инквизиторов. Неоднократно после этого папа предпринимал попытки сместить Торквемаду с поста великого инквизитора, но Изабелла и Фердинанд всякий раз вступались за своего благодетеля. Даже когда папа пригрозил всей Испании отлучением от церкви, если массовые пытки и казни не прекратятся, король и королева игнорировали эту страшную угрозу. Они объявили папе, что в таком случае испанская церковь вообще не будет подчиняться Ватикану. По настоянию великого инквизитора испанские войска захватили Гранаду. Мавров выселить в Африку, а 800 тысяч гранадских евреев обязаны покинуть Испанию без гроша. Все их имущество должно быть конфисковано. Так Фома Торквемада отомстил целому народу Гранады за свое давнее личное поражение. Фома Торквемада до конца жизни искоренял убежденных и мнимых еретиков. Он возбудил к себе такую ненависть испанцев, что всюду ему мерещились убийцы. Его постоянно сопровождала охрана из 250 воинов. На обеденном столе Торквемада все время держал рог единорога, которому приписывалось свойство обезвреживать яды. Он умер в 1498 году в возрасте 78 лет в состоянии, близком к умопомешательству.